частной жизни Акрайт слыл одним из добрейших людей в Лондоне. Его жертвы обычно язвили, что он может себе это позволить. Один лишь выпуск «Патерностер» обычно содержал такую дозу злобы, что иному хватило бы на целую жизнь. Обзоры новых книг и спектаклей в газете всегда были умны и занимательны, порой проницательны, нередко язвительны и представляли собой форму развлечения, которым раз в две недели наслаждались все, кроме жертв. «Патерностер» продолжала охранять анонимность своих обозревателей, и тогда, когда Times Literary Supplement отказалась от этой практики, Акрайт придерживался той точки зрения, что ни один обозреватель, даже самый добросовестный и беспристрастный, не может быть абсолютно честен, если под текстом стоит его имя, и оберегал конфиденциальность своих авторов с благородным усердием редактора, знающего, что ему едва ли вчинят судебный иск. Делглиш подозревал, что самые злобные обзоры были написаны самим Акрайдом при подстрекательстве жены. И представлял себе такую картинку. Конрад и Нелли сидят на кроватях в своих смежных спальнях и обмениваются самыми вдохновенными находками через открытую дверь. Когда бы он ни встречался с ними, его не переставало удивлять самодостаточность их супружеского счастья, обретшая форму почти заговора. Если существовал на свете брак по расчету, то это был их брак. Она была великолепной кулинаркой, он обожал поесть. Она любила ухаживать за больными. Он каждую зиму страдал бронхитом в легкой форме и обострениями синусита, которые усугубляли его обычную легкую ипохондрию и давали Нелли счастливую возможность сделать ему растирание и ингаляции. Делглиш, человек совершенно нелюбопытный во всем, что касалось интимной жизни друзей, тем не менее время от времени задавался вопросом, был ли их брак на самом деле консумирован. Однако склонялся к тому, что все же был. Акрайт слыл ярым приверженцем законности и, по крайней мере, в одну из ночей медового месяца, должно быть, закрыл глаза и вспомнил об английском законодательстве. А после этой необходимой жертвы закону и теологическим требованиям они оба обратились к более важным аспектам супружества — обустройству общего дома и состоянию Конрадовых бронхиальных путей. Делглиш пришел не с пустыми руками. Хозяйка дома была страстной коллекционеркой романов 1920-1930-х годов о девочках-школьницах. Ее собрание ранних произведений Анжелы Брейзил особо впечатляло. Стеллажи в гостиной свидетельствовали о неистребимой ностальгии. В этих историях череда плоскогрудых героинь в школьных блузочках и туфельках. Девочки неизменно носили имена Дороти или Мэтч, Марджори или Элспет, яростно махали хоккейными клюшками, разоблачали всевозможные мошенничества или активно содействовали поимке немецких шпионов. После предыдущего визита к Акрайдам Делглиш нашел первое издание одной из подобных книг в букинистическом магазине где-то в Марилебоне. Сам факт, что он не мог теперь вспомнить точно, когда и где, свидетельствовал о том, как долго они не виделись. Делглиш догадывался, что чаще всего люди приходят к Акрайдам, когда им, как и ему самому, что-то от них нужно. Обычно информация. И теперь он снова в который раз задумался о странности человеческих отношений. Люди могут называть себя друзьями и благополучно годами не встречаться друг с другом, а встретившись вновь, как ни в чем не бывало, опять почувствовать близость, словно не было никакого перерыва и забвения. Тем не менее, взаимная симпатия Делглиша и Акройдов была искренней. Делглиш тоже мог навещать их только тогда, когда ему что-то требовалось, но от этого ему было не менее приятно сидеть в элегантной гостиной Нелли Акройд и смотреть через эдвардианский зимний сад на бликующую поверхность канала. Вот и сейчас, глядя на нее, он с трудом верил, что эта испещренная мелкой рябью вода, просвечивающая сквозь алые герани и разноцветные листья плюща, свисающего из подвешенных горшков, та же самая, что в каких-нибудь 2 милях выше по течению зловеще струится по темным тоннелям и лениво тащится мимо южного входа церкви святого Матфея. Он вручил свое подношение с традиционным целомудренным поцелуем, которые стали похожи светской условностью даже между сравнительно недавними знакомыми. «Это вам», — сказал он. Что-то вроде «Далси в ударе». Нелли Акройд развернула пакет и вскрикнула от радости. «Не притворяйтесь, Адам, вы прекрасно знаете, что она называется «Далси играет по правилам». Как мило! К тому же книга в прекрасном состоянии. Где вы ее отыскали?» «Кажется, на Черч-стрит. Я рад, что такой у вас еще нет». «Я уже несколько лет ищу ее. Ну, теперь у меня полное собрание Анжелы Брейзил периода до 1930 года. Конрад, дорогой, посмотри, что принес Адам». «Очень благовоспитанно с вашей стороны, мой мальчик. А вот и чай». Пожилая служанка принесла поднос и поставила его перед Нелли Акройд с почти ритуальной серьезностью. Чай был крепким. На тарелках лежали тонкие ломтики хлеба без корки, намазанные маслом, сандвичи с огурцом, домашние булочки с кремом и джемом, фруктовый пирог. Это снова напомнило Делглишу детство и традиционное чаепитие в отцовском доме. Священнослужители и церковные активисты, сидя в обшарпанной, но уютной гостиной матери, балансируя, держали в руках широкие чашки, а он, отлично вышколенный, обносил гостей закусками. Как странно, что вид цветной тарелки с тонко нарезанным хлебом все еще способен пробудить мимолетную, но острую боль воспоминаний и ностальгию. Наблюдая, как Нелли аккуратно раскладывает приборы, он догадался, что вся их жизнь состоит из ежедневных маленьких ритуалов. Ранний утренний чай, какао или молоко перед сном, аккуратно отогнутый угол одеяла, выложенная поверх него ночная рубашка или пижама. Сейчас было 6:15. Осенний день скоро начнет угасать, перетекая в вечер. Порядок, рутина, привычка, навязанные бесконечному миру. Делглиш не был уверен, что ему понравилось бы так жить, но в качестве гостя находил ритуал успокоительным и не испытывал никакого презрения. В конце концов, и у него были свои ухищрения, чтобы удерживать реальность в берегах. Это статья в ревью. Надеюсь, вы не собираетесь превратить газету в новый журнал сплетен. Отнюдь, мой мальчик. Но публике нравится время от времени прочесть что-нибудь этакое пикантное. Я подумываю и вас включить в нашу новую колонку. О чем бы поговорить? Несовместимые люди ужинают вместе. Например, поэт-детектив Адам Делглиш и Корделия Грей в Мон-Плезир.